Глава 61. Дорога от дома до работы занимает на редкость малое время, не потому что я нарушаю. Нет, просто на часах нет и 5 утра. В холле царит полумрак, освещение попадает только через узкие полоски, выбивающиеся из-под дверей кабинетов. Глаза адаптируются сразу. Отсутствовала я всего без 20 минут час. До этого 3 суток было проведено в стенах центра без вылазок на свет Божий. Обстоятельства непреодолимой силы в виде пожара на площади несколько тысяч квадратных метров удерживали меня на работе. Первопричина – взрыв газового баллона. Один за одним загорались вагончики, в которых размещались разнорабочие одного из пригородных комбинатов. Десятки погибших, месиво из обугленных тел. Без экспертиз провести опознание в большинстве случаев невозможно. Одна из дверей открывается навстречу мне, выходит Толя. Сейчас он скорее Анатолий Федорович. Собранность и профессионализм на колоссальном уровне. Когда вижу его таким, тут же вспоминаю студенческие годы, хоть ладонью челюсть придерживай, чтоб по пол не скрести. Самый яркий, запоминающийся преподаватель за время моей учебы, что тут, что в Калининграде. Каждая лекция как праздник, познавательная и в то же время ироничная. Он менял отношение студентов к судебной экспертизе. Обычно считают, адекватный человек не может любить такую работу. Но нет. Сегодня еще не встречались. Здороваемся. Молча друг другу кивнув. Проходя мимо, протягиваем друг другу руки, сложенные в кулаки, стукаемся беззвучно, и каждый направляется по своему пути дальше. Следаки всех структур, от МВДшных до ФСБшных, трутся у нас круглосуточно. Кстати, о следаках. Костя пропал. Первый день после отъезда писал непрерывно, отвечать не успевала. Теперь досвидули кукулики. Если бы не работа, меня бы уже посетили приступы самобичевания. Незаметно для себя я подсела на это общение. С человеком либо интересно общаться, либо нет. В случае с ним все совпало. В какой-то мере для меня это проблема. После расставания с Артемом не горело желанием заводить какие-либо отношения. И хотя мы не встречаемся, но чувство привязанности, увы, появилось. Ужасно, просто ужасно от кого-то эмоционально зависеть. Через несколько часов поднимаюсь на свет Божий в зал для совещаний. Мне кажется, что от меня пахнет жженой человеческой плотью. Возможно, психосоматика, а там уж как знать. Ален, что случилось? Вид, словно тебя с креста сняли. Устала? Я думал, ты поспишь дома немного. Рядом со мной присаживается Толя. Георгий вернется, я тоже съезжу. Побудь дома с детьми, произношу негромко, упираясь локтями в стул, лицом утыкаюсь в переплетенные пальцы. Хочу побыстрее освободиться. Надо кое-что проверить. Подрывает изнутри из нетерпения. Поглядываю на часы. Столько времени впустую, еще даже не начали. Всех созвали и будут снова мозги промывать на тему, какое большое мы дело делаем. Важные дяденьки в дорогущих костюмах мотивируют на новые свершения. Если не знать подводную часть, можно расплакаться. Толя резко обхватывает меня за затылок, тянет за волосы, заставляя запрокинуть голову, не больно, но ощутимо, представляя, как удивляются свидетели данного действа. Сразу после трудоустройства в центр я боялась ему в глаза смотреть при приветствии, сразу их опускала. Сейчас же стиль нашего общения можно считать фривольным. «Ты опять принимала? Ален, блядь! Так нельзя. Я тебя предупреждал. Сначала желудок промою с 10 раз, потом месяц капаться будешь». Из-за своих далеких мыслей я не сразу понимаю, о чем он говорит. «Чего?» — высвобождаюсь из его хватки. Напоследок он старается заглянуть мне в глаза. «Боже, да смотри!» — распахнув глаза, смотрю на него. «Ничего ты там не увидишь, потому что ты слишком умная и жизнью наученная. Узнаю, блин, придушу лично. Ты меня поняла?» «Поняла. Теперь поняла. После того, как потеряла ребенка, меня долгое время конкретно накрывало. Боялась спать из-за постоянных кошмаров. Бодрствуя, испытывала нервоз на грани с паранойей. Детский плач вперемешку со словами Артема круглосуточно звучали в голове. Как итог, была состряпана смесь из таблеток, позволяющая по несколько дней кряду не спать, без потери концентрации, заодно и нервная система парила в облаках. Состояние глубокой отрешенности. Все видишь, все понимаешь, но эмоции от происходящего вокруг не испытываешь. Ни наркота, привыкания сильного не было, но на работе сердечко чуток сказывалось. «Табле — это идея. Если такой ритм вливания чудесных событий в мою жизнь продолжится, могу не устоять». «Алена, в чем дело?» «Ну точно, не отстанет. Придвигается ко мне и смотрит взглядом. Экзаменатора, мол, девочка, я все о тебе знаю». Вздыхаю, тру ладони одну о другую, поворачиваюсь и смотрю на него. Говорит сейчас или нет? Шуму будет до небес, когда все узнают. Пусть отдохнет пару лишних часов. «Зайди ко мне, как вернешься, покажу кое-что». Начинается совещание, а мои мысли летают от одной к другой со скоростью света. По базе ДНК надо проверить свои находки, папе позвонить, узнать, как Родион, проверить останки тел, которые нашли в той же бытовке. За Костю начинаю переживать опять же. Неспроста мать его за него так волновалась. Откровенно себе признаюсь, эта резко вспыхнувшая привязанность меня пугает. До чертиков. Все места в моем круге тесного общения посчитаны и распределены. В лес, однако, без очереди. И чего мне не жилось-то спокойно? Чудное ощущение, когда в твоей голове живет чужой человек. Словно чувствует, что я о нем думаю, приходит сообщение от Кости. «Олененок, привет, не мешало бы тебе отдохнуть. Куда хочешь, скажи, я оплачу. Возьми без содержания, это моя личная просьба».